смотрели друг на дружку, ощетинившись, словно она все еще была моя. Как умная девочка, она первая овладела собой. Из ее последующих слов выяснилось, что Дик ничего не знал обо всей этой истории. Он думал, что она моя дочь. Он думал, что она родилась в знатной семье и убежала из дому ради того, чтобы мыть посуду в трактире. Он всему верил. Зачем осложнять и так трудное положение? Зачем разгребать всю эту грязь? Я возразил, что ей полагается быть благоразумной, полагается быть очень благоразумной девочкой с этаким голым барабаном под тонкой коричневой материей. Ибо если она рассчитывает на помощь, которую я собирался оказать, то должна понять, что мне нужно знать все. Ну-ка, пожалуйста, его имя. Как? Она думала, что я давно угадал. Это было такое... Тут она улыбнулась лукаво и грустно. Сенсационное имя, что я просто никогда не поверю. Она сама едва может поверить. Имя его, моя осенняя нимфа. Ах, это было уже так неважно. Лучше оставить этот разговор. Не хочу ли курить? Нет. Его имя. Покачала головой чрезвычайно решительно. Считала, что уже поздно устраивать скандал, и что все равно я никогда не поверю невероятному, невероятнейшему. Я встал, говоря, что мне пора, привет мужу, приятно было повидать ее. Сказала, что я напрасно настаиваю, никогда она его не назовет, но что с другой стороны, в конце концов, ну... Ты действительно хочешь знать, кто это был? Так вот, это был... И тихонько, конфиденциально, высоко подняв узкие брови и выпятив запекшиеся губы, она с легкой иронией, но без нежности, и как бы издавая приглушенный свист, произнесла имя, которое проницательный читатель давно уже угадал. «Уотерпруф», — сказала Шарлотта. Почему ничтожное воспоминание о летнем дне на озере мелькнуло у меня в памяти? Я тоже давно угадал это имя, но только подсознательно, не отдавая себе в этом отчета. Только теперь я не испытал ни боли, ни удивления. Спокойно произошло слияние. Все попало на свое место. И получился, как... На составной картине загадки тот узор ветвей, который я постепенно складывал с самого начала моей повести с таким расчетом, чтобы в нужный момент упал созревший плод. Да, да, с определенным и порочным расчетом. Она еще говорила, но я не слушал. Погруженный в золотой покой. С определенным и порочным расчетом выразить свой золотой и чудовищный покой через то логическое удовлетворение, которое мой самый недружелюбный читатель должен теперь испытать. Она, как я сказал, все еще говорила. Я, наконец, включился в ее свободно полившуюся речь. Он, оказывается, был единственный мужчина, которого она безумно любила. Позволь, а Дик? Ах, Дик! Чудный, полное супружеское счастье и все такое, но она не это имела в виду. А я? Я был, конечно, не в счет. Некоторое время она смотрела на меня, будто только сейчас, осознав неслыханный и, пожалуй, довольно нудный, сложный и никому не нужный факт, что сидевший рядом с ней 40-летний, чуждый всему, худой, нарядный, хрупкий, слабого здоровья джентльмен в бархатном пиджаке, когда-то знал и боготворил каждую пору, каждый зачаточный волосок ее детского тела. В ее бледно-серых глазах, за раскосыми стеклами незнакомых очков, наш бедненький роман был на мгновение отражен, взвешен и отвергнут. Как скучный вечер в гостях, как в пасмурный день пикник, на который явились только самые неинтересные люди, как надоевшее упражнение, как корка засохшей грязи, приставшей к ее детству. Я только-только успел судорожным движением убрать колено из радиуса действия схематического тычка, одного из ее новоприобретенных жестов. Попросила меня не говорить глупостей. Что прошло, то прошло. Признавала, что в общем я был хорошим отцом, отдавая мне долг хоть в этом. Продолжай, Долли Скиллер. Знал ли я, например, что он был знаком с ее матерью, что он даже считался давним другом семьи, что он приезжал к своему дяде в Рамсдейл, ах, очень давно, и выступал с лекцией в клубе у мамы, и вдруг загреб ее и потащил ее, Долли, за голую руку к себе на колени в присутствии всех этих дам и расцеловал ее, а ей было всего 10 лет, и она очень на него рассердилась.